ищущий знания во имя вознаграждения, даже познание пси, неизбежно повторяет ошибки первобытных религий. Знание, пришедшее из области страха или надежды на вознаграждение, не выпустит из бездны невежества. Так древние учились фальсифицировать собственные жизни. Афоризмы аббатов. Подход к пси. Теплый воздух неподвижно стоял над озером. Лиловые и оранжевые цветы ковром спускались к самому берегу. В голубой воде озерца отражались склонившиеся с противоположного берега кусты. Маленькие птички перепрыгивали с ветки на ветку, пронзительно пересвистываясь. Время от времени в камышах, словно старик прочищал горло, хрюкал Грумис. Диана медленно вытянулась на ковре, который они прихватили из дому. Заложила руки за голову. Рыжие волосы веером легли на лицо. «Раньше мы с девчонками приходили сюда каждый восьмидневник», — сказала Диана. «Если, конечно, позволяла погода. Они устраивают здесь дожди довольно часто. К своему огромному удовольствию». Орн опустился возле нее, повернувшись лицом к озеру. На душе тревожно. Схема совпадала, напоминая шелеп, дом, марок. «Мы делали плот, чтобы переправиться на тот берег», — продолжала Диана. Она приподнялась, глядя на воду. «Знаешь, а его остатки до сих пор здесь, видишь?» Она показала наваляющиеся на берегу бревна. Рука ее коснулась Орна. Не совсем понимая, что делать, он обнял Диану. Губы соединились в долгом поцелуе. Волна паники захлестнула Орна. Он резко отстранился. «Я этого не планировала», — прошептала Диана. «Я тоже», — пробормотал Орн, встряхнув головой. «О боже, как все перепутано!» Диана заморгала. «Лью, я не нравлюсь тебе?» В ушах раздалось шипение включившегося трансивера. «Они считают это продолжением игры», — горько подумал Орн, игнорируя вызов. «Не нравишься? Да я люблю тебя!» — воскликнул он. Она вздохнула, прислоняясь к его плечу. «Тогда почему ты так переживаешь? Ты не женат. Мама проверила твое личное дело». Она лукаво улыбнулась, заглядывая Орну в глаза. «Она не против». Орн ощутил горечь во рту. Теперь он видел схему как никогда отчетливо. «Ди, я убежал из дому в 17 лет». «Я знаю, дорогой. Мама рассказывала о тебе». «Ты не понимаешь», — пробормотал он. «Отец умер незадолго до того, как я появился на свет. Он...» «Представляю, как тяжело было твоей матери остаться одной с новорожденными». «Они знали давно. Отец страдал болезнью Броаха. Они спохватились, когда пораженной уже оказалась центральная нервная система». «Как это ужасно», — прошептала Диана. «И они запланировали тебя, я хотела сказать, сына». Внезапно Орн почувствовал себя, словно вытащенная из воды на берег рыба. Мысль, вертевшаяся где-то рядом, наконец обрела четкость. «Отец входил в состав совета на Каргоне», — прошептал он. Потрясенный, он тихо, словно боясь спугнуть ее, продолжал. «Едва я заговорил, мама принялась подталкивать меня к участию в общественной жизни. А ты сопротивлялся тому, что делалось для твоего же блага». «Я ненавидел это. При первой же возможности я убежал. Одна из сестер вышла замуж за члена совета на Каргоне». «Мадди», — вставила Диана. Орн вспомнил, что говорил Стетсон о шифровке от Мадди Диане. «Ты хорошо знакома с Мадреной?» «Дарью, но что с того?» «Политика. Ты ждешь от меня участия в той же самой игре». «Завтра это уже не понадобится». Орн снова услышал шипение включившегося трансивера, но голос ничего не произнес. «Что же случится завтра?» — спросил он. «Выборы, глупенький. Лью, ты очень странно себя ведешь. Ты уверен, что чувствуешь себя хорошо?» Она приложила руку ко лбу. «Может быть, нам лучше?» «Подожди минутку». Орн отнял ее руку от лба, продолжая держать ее. «Я должен сказать о нас». Она сжала его ладонь. Он кашлянул. Диана мягко высвободила руку, коснулась его щеки. «Я думаю, мои родители уже знают. У нас репутация влюбляющихся с первого взгляда». Она с нежностью посмотрела ему в глаза. «У тебя лоб холодный, но, может быть, нам лучше...» «Господи, какая же я дубина!» — пробормотал Орн. «До меня только сейчас дошло. Я ведь тоже натианец». Диана широко раскрыла глаза. «Догадался, что?» «Я знал это. Чувствовал и не хотел признаться в этом. Когда ты осознаешь, когда ты должен принять это...» «Лью, я не понимаю тебя». «Идентичные модели наших семей. Даже дома. О боже, вот ключ. Какой же я болван. Голова. Полли. Твоя мать и есть руководитель». «Ну, дорогой, конечно. Она... Я думала, ты...» «Скорее. Мне срочно надо встретиться с ней». Он коснулся кнопки трансивера, но голос Тетсона опередил его. «Отличная работа, Лью. Спецподразделение готово к высадке. У них не осталось никаких шансов». Забывшись, Орн закричал. «Стэд, не надо солдат! Не трогай Булонов! Я жду тебя одного!» Диана отшатнулась от него, вскочила на ноги. «Что ты говоришь?» — резко спросил Стэдсон. «Я спасаю наши глупые головы!» — рявкнул Орн. «Ты слышишь меня? Одного! Иначе у нас вспыхнет нечто похуже любой из римских войн!» «Лью, с кем ты разговариваешь?» Диана с тревогой посмотрела на Орна. Не обращая на нее внимания, он продолжал. «Ты слышишь меня, Стэд? Девушка знает, что ты говоришь со мной?» «Конечно, она знает. Я жду тебя одного, без десанта». «Хорошо, Лью. Я не знаю причины, но верю тебе. Даже после того, как ты признал...» «Ты ведь знаешь, я слышал. Корпус будет находиться в состоянии готовности. Через 10 минут я буду в резиденции Булонов, но не один. Комго прилетит вместе со мной». Стэдсон помолчал. «Он говорит, ты, вероятно, отдаешь себе отчет в том, что делаешь».